Ублюдок. Я, кажется, извела мужа. Он теперь при смерти. Лекарь сказал, наверное, что он будет жив еще не более недели. Я извела. Как это я извела? Будто так легко извести. Будто один человек может извести другого. Я не могу решить. От безразличия, от скуки ли, или от скудости душевной я перестала его ненавидеть. И что это? Зависть или ревность? Он все время спит, а меня мучает бессонница. Но я привыкла к ней, и к себе, и ко всему. Как это было прежде? Я пережидала его сон, сидя у постели. Если меня вовремя не уводили от него, то я сама делалась больна. Странное оцепенение овладевало мною. Я не могла ни думать, ни читать, ни заняться работой, бодрствование и ожидание. Боже, как и за какие заслуги получает человек право на осмысленное одиночество? Чужой сон, как это мучительно. У всякого ничтожества свой сон и своя смерть. И вот он уже почти мертв. И кто же он, человек, пустой и никчемный, презренный и презираемый? Он оказался зачем-то нужен Богу, а вот Бог забирает его от меня, а я ничего не понимаю и не чувствую, и ничего не умею прочесть в его тускнеющих, зарастающих мхом, а чаще закрытых глазах. Он теперь вправе не глядеть на меня, потому что это мое ничто, ничего, называется у Бога душою. Какая нелепость. Он умирает. Мне нет места или названия ни в его смерти, ни даже в его постели. Я подошла к зеркалу близко-близко и, дохнув на стекло, отступила. Вот такие у него глаза. Влажное пятно от моего дыхания на стекле стало маленьким и исчезло. Своей худобой я похожа на насекомое, безжизненное, словно старушечье, кожа на руках, как линялые перчатки. Щеки, будто прикушены изнутри зубами, волосы производят впечатление густых только потому, что они жесткие и немного вьются. Я к тому же всегда в некотором раздражении от сухого шелеста собственной кожи, и волосы шелестят, как листья на ветру, и ногти крошатся. А ресницы ломаются, и оттого они как стриженные или сожженные, с тупыми толстыми кончиками. Глаза у меня большие, но скверной формы. Я взяла свечу и прошла к мужу. Вот он спит или без памяти, теперь это уже не имеет значения, я привыкла. Жилка у меня на лбу забилась от избытка крови. Между нами странная связь, странная. Я чувствую, что его отравленная болезнью чрезмерно густая кровь, не находя себе довольно места в узких перепутанных сосудах этого тщедушного, как у голодного ребенка, тела, переливается в мои, сухие и ломкие, и змеей ползет по ним, оставляя слизистый след на стенках. Он спит. Старая кормилица, приставленная сиделкой к умирающему, тоже заснула. Прямо здесь, неловко устроившись в кресле. Башмаки она сняла, и ноги ее в грубых, собравшихся в складки у щиколоток, чулках несколько видны из-под юбки. Я поморщилась, но тревожить ее не стала. Меня никто не видит, я одна. Приблизившись к мужниной постели, я отогнула край одеяла. Его обнажившаяся рука вздрогнула и сжалась от прикосновения свежего воздуха. Я села на постели, положила на свои колени слабо напрягшуюся, напоминающую притворившегося мертвым зверька, руку. Мне подумалось, ее можно баюкать, как младенца. Я провела пальцем по горячей коже, мышцы под нею напряглись заметно сильнее. Напряглось и все тело, грудь чуть приподнялась, а лицо спящего покраснело. Ха, если кольнуть эту руку острым ногтем, она задергается, как оторванная лягушачья лапка. Ничего нет возвышенного в смерти, ничего поэтического, один стыд. Надо бы мне прикрыть грудь шалью. Как не хочется двигаться, не хочется даже снять его руку с колен. Я вот вся насквозь материальна, хоть бы в меня бес вселился, тоже развлечение. Более всего я завидую героям книг. Что за блаженство чувствовать себя всегда во власти своего творца? Сочинитель не бог, он не оставит. Сладостные корчи под пером сочинителя длятся и длятся, и душа спокойна, потому что одиночество невозможно, когда кто-то несравнимо сильнейший, непрерывно трудится над тобой, и напряжение жизни не ослабевает. Было бы смешно, пожалуй, если бы сочинитель, как бог, создал и людей в нем, и отошел бы, сказав, что это хорошо, и уселся бы в покойное кресло, и стал бы просто ждать, что будет, наивно полагая, что его создание может быть для него интересно, что люди способны самостоятельно действовать, а события развиваться, и что никогда уже не будет ему пусто. Я сделала превеселое открытие. Бог не знает, что будет дальше. Промысел Божий бессилен, слишком велико сопротивление материи. Так что же, сотворил он меня в конце концов, или я непостижимо возникла сама собой в седьмой день? По оплошности или умышленно не дал он мне счастливой человеческой способности быть источником новизны? Если я творение, то весьма несовершенное. И если случайность, если бессмысленное порождение, оставшееся без присмотра материи, то, конечно, у меня нет претензий. Сколько бы я ни хулила материю, она не ответит. Я появилась на свет без призвания и без причины. Скука становится все неотвязней. Пропади все пропадом. Я отбросила от себя горячую тяжелую руку. С минуту лежала она без движения. Потом осторожно уползла под одеяло. Я подошла к окну, пошире отворила его и поставила свечу на подоконник. Ветра нет. Вокруг свечи тьма. Не видно ни звезд, ни деревьев. Отвратительней всего, что я обязательно знаю, что все знаю, как оно должно быть, как должно. Неужто я обречена делать теперь в одиночестве глупости, чтобы только скоротать материальность, которая упруга и упряма, подобно закоченевшему трупу? Если это испытание, если скука моя лишь врожденное чувство потерянного рая, то это еще более нелепо. Я не способна молиться. Чего еще просить? Развлечений, зрелищ? Это как бесконечное раскладывание пасьянса. К чему испытывать? От чего я не в раю? Спросите о Боге, я только знаю, умом понимаю, что Он есть, но не верую. Я завидую глине, изменяющей вид и сущность под руками искусного воятеля, потому что, скорее всего, я и есть глина, по ошибке наделенная разумом, но лишенная воли и формы. Ничто в мире не может радовать глину, кроме прикосновения уверенной руки художника. Мне не довелось почувствовать такого прикосновения, и не доведется уже. Я плохой испорченный материал. Я высохла, как насекомое, как моль. Я потеряла гибкость. Что же остается? Вдовство? Пристойное оформление, траурная рамка для непристойного одиночества, синий чулок до бровей. Единственное, что я могла бы сделать сама, так это покончить с собой. Отдаться чертям на милость, пообещать в пустоту, что буду молиться всякому, кто пожелает что-нибудь сделать со мною. Делайте же со мной что-нибудь. Они молчат стыдливо. Невелика честь завладеть брошенным. Как дико мне было видеть, как бешеная собака, на моих глазах растерзавшая крестьянского ребенка, кинувшаяся было с тупой злобой ко мне, вдруг остановилась и опустила слюнявую морду, и тихо поджавший хвост ушла за деревья, и там легла. А когда подоспели люди с ружьями, то они нашли ее уже издохшей. Я тоже старалась держать глаза опущенными, когда уходила. Я поймала себя на том, что смотрю не в землю, а на кончик своего носа. И от этого глазам было больно, все потемнело, и шла я не в ту сторону, и люди глядели мне вслед, и угрюмо молчали. Нелепость, неладная. Да и какая я им барыня? Сегодня, нет, вчера я обошла дом. Он ветшает с удивительной быстротой, будто в нем никто не живет. Сколько я его помню, он все ветшает. Но он ничем не изменился со времени моего младенчества. Блеклые от того не блекнувшие краски. Когда он рухнет наконец, он будет мне могилой. Я замужем чуть не с детства. Замужем за человеком столь малозначительным и бессильным, что я не могу назвать даже 2-3 характерных черт его. Он был моим воспитателем, а я – дитя любви. Вернее, плод случайной страсти, что-то вроде гадкой болезни. Рожденная единственно от плотского желания и зачатая в хмелю, я была взята в этот дом и росла здесь, и выросла в невесту. Для чего это все? Кто он, чтобы позволить себе такое, поселить у себя среди хороших книг и дурных гувернанток меня, будто бы и дворянскую дочку, но ублюдка, которого вообще ли следовало учить человеческой речи? Сказано же, рожденный от плоти есть плоть, а человек, младенец даже, это не плоть только, это нечто еще другое. То самое, что дает право закрывать глаза руками и не совсем исчезать при этом, что уводит от боли к Богу, к смерти. Это одиночество, более или менее изящное самоограничение, название которому я не знаю, а у Бога оно называется душою. И он взял меня, будь он чуть умнее, не взял бы. И пусть он клялся моему отцу, который не от смерти умер, а от самоубийства, и который считал очевидно, что вместе с дворянским именем я обрету и благородство, и человеческую душу, и честь. Куда же пришить кобыле хвост? Не к гриве ли? Отец, который не был ни князем, ни художником, и какие же обеты тому, кого, может быть, и вовсе не было, и ничего. Я завязан узлом, таким тугим узлом, что изгибы веревки во мне превратились в однородную гниющую массу, и концы веревки спрятаны во мне. Я гадина, проглотившая свой хвост, вообразив себя символом вечности, и лишь условно я госпожа какая-то, только потому, что господин такой-то, мой воспитатель, будучи глупцом, отнесся ко мне так, будто я настоящая, как все, женщина, и верный долгу женился на мне, приученный с детства к безразличию и ничтожеству. А у меня был ли выбор? Бедная безродная девица, узелок, тугое завихрение, материализовавшийся родительский грех, некрасивая, трусливая и нескромная, совсем как животное, с дурными задатками, с манерами дешевой гувернантки. Умная, да как-то криво. Годилась ли я для выездов? А ведь мы провели почти полный сезон в губернском городе. Я подумала бы, что это была издевка, но он не умел даже издеваться. Слишком это для него изящно. Он заставлял меня ездить на балы и в театр. Для чего же? В 17 лет я не могла совсем не желать успеха, но у меня не кружилась голова от запаха духов. Я не испытывала возбуждения от бальной музыки, плохо танцевала или не танцевала вообще, а пряталась за колонну, чтобы не привлекать внимания к своему одиночеству. Надо отдать ему должное, мне ни разу не пришлось самой нагибаться за оброненным мною веером или остаться без мороженого, если мне хотелось мороженого. Он предупреждал все мои желания, он не сводил с меня глаз. Мы в городе и на бале были как бы одни. Ему нечем было, кроме меня, заняться. Он был там так же не к месту, как и я. А мне приходилось всегда смотреть на него. Я так прятала глаза, чтобы не встретиться нечаянно взглядом с каким-нибудь насмешливым франтом. Кто и зачем присылал ему билеты? Наше появление в губернском свете было так неприлично, что вскоре это сделалось очевидно даже для него. Надо было затвориться, чтобы не выглядеть дурагами. Зима еще не кончилась, когда мы уехали в деревню. Тотчас по приезде мы обвенчались. Я шла к венцу, как идут на обед, когда знают, что поданы будут дурно приготовленные, лишенные пикантности блюда. Я ничего не ждала. Я не была уже невинной. Там, в городе, общий стыд и скука настолько сблизили нас, что обреченность наша друг на друга обернулась, в конце концов, грешной страстью. А священнику оставалось только благословить союз, который заключен был помимо него. Что это? Ночной мотылек, мохнатый, сильный, с размаху ударился мне в грудь. Я вздрогнула от неожиданности, смахнула его, но при этом задела локтем подсвечник. Свеча качнулась и переломилась, упала на пол. Я обернулась, кормилица глубоко вздохнула и переменила позу. Неслышно ступая, я подошла к мужу. Опустилась возле него на колени, обняла его и положила голову ему на плечо. И снова тело его напряглось и вытянулось, а руки и ноги чуть-чуть шевельнулись. Я мешаю его агонии, я должна отойти. Не я, нет, не я, несчастный случай всему виной. Однажды ранней весной мой муж упал с лошади, сильно разбился и пролежал несколько часов без сознания на обочине дороги. Он упал навзничь, шапка от удара слетела с головы его, и мокрый снег набился в уши. Он простудил голову. Когда его разыскали и принесли в дом, он был в горячке и бредил. В первые недели его болезни я не отходила от него. Он редко бывал в сознании, а я боялась его забытия или сна не меньше, чем смерти. Я с трудом преодолевала желание его растормошить. Я сидела возле и ни о чем не думала, только ждала, когда он очнется. Я таращила глаза от скуки и усталости, а он лежал передо мною, как и теперь, горячим трупом. «Ах, Боже мой, мне совсем, совсем не хочется спать».